Татьяна Алексеевна Гонтарь – ставропольская поэтесса, пишущая для детей. Ее стихи – сказки, ибо в глазах маленького человека все может превратиться в волшебное явление. Поэтесса в своих стихах просит, уговаривает детей полюбоваться миром, быть воедино с ним, с рассветом, с закатом, с ветром, со всем, что зовется Божьей милостью. В книгу «Времена года» вошли стихи для маленьких детей об окружающем мире, мире удивительном, богатом и мудром. Слово автору. Времена года. Зима. Первый снег. Вот он, первый снежок. Кружевные поля. Улетела красавица осень. Растеряли листву под окном тополя. Дремлет в поле кустистая озимь. Светофоры рябин в перелесках горят. Как привет от цветущего лета. Будет снежная зима, старики говорят. Пышность гроздев рябин примета. Будет ветер шальной, как разбойник свистать. Под сугробы схоронятся тропки. Ты, земля, отдохни, тебе надо поспать. Первый снег удивительно робкий. Зимняя сказка. Не пустынен зимний лес, много прячет он чудес. Глухо сосны в нем шумят, избы Мишкины дымят. На большой сосне в дупле дремлет белочка в тепле, чистит клёст крючкастый нос, нипочём ему мороз. На пушистый чистый плед птичий лёг и лисий след. Тихим звоном, будто смех, осыпают ёлки снег. Эй, под ёлкой кто сидит? Грустно. Кто вокруг глядит? Это я сижу, барсук. Летом на какой-то сук, помню, вешал белую грусть. Вижу, вижу твою грусть. Сук, как видно, ты забыл. Летом он зеленым был. А теперь-то Новый год. Много есть важней забот. Слышишь, как снежок скрипит? Дед Мороз совсем не спит, он по лесу в торопях, разъезжает на санях, для подарков ищет ларь. Я же дятел, секретарь. Позабудь про летний сук, в теплой шубе ты, барсук, прогони печаль и лень, вот тебе удобный пень, сядь. Заказы принимай на подарки. Не зевай, те заказы быстро я отпечатаю в полдня. Списки белка-почтальон отнесет Морозу. Он по спискам наперед всем подарки подберет, сложит их в большой мешок и доставит точно в срок. Дятел важно сел на сук, стал печатать. Тук да тук, красной шапкой замелькал, все заказы расписал. Дятел говорить умел, ветер соснами шумел, тихим звоном, точно смех, осыпался с елок снег. Мышиные лыжи. Ищут, ищут мыши в магазинах лыжи, чтоб удобнее им с разбегу от котов скользить по снегу. Что вы, Что вы, мыши? Где такие лыжи? Я объездила весь свет. Лыж нигде мышиных нет.